Где-то рядом бились дизияки, но парень не мог отвлекаться. Женщине, вцепившейся ему в плечо, он пробил горло, оставив прямо посередине зияющую дыру. Кровь впитывалась в его новоприобретенную руку, словно та стала губкой. Питер чувствовал, как она проходит по телу, залечивая всевозможные раны. Кто-то совсем бешеный, одним махом откусил ему мизинец. Этот трюк стоил вампиру жизни. Его голова встретилась с полом, размазав по, и так скользкой поверхности, свои мозги. Небольшая передышка. Питер вытер кровь с лица и огляделся. Трупов было много. Он переступил чьи-то внутренности, в беспорядке разбросанные вокруг, и помог Аки подняться. На ней не было живого места, бедняжка вся покрылась синяками. «Все хорошо, мы многих убили», — слабо сказала она, покачиваясь. «Не знаю, где Дейзи, но минуту назад она была здесь. Я жива», — метаморф выбралась из-под груды тел, одно ухо у нее было оторвано, а рот не смыкался из-за сломанной челюсти. «Почти». Она рукой вернула челюсть на место, чтобы через секунду та, как и оторванное ухо, регенерировалась. «Отступаем», — Питер потянул их за собой, к выходу, прежде чем волна безмозглого мяса нахлынула с новой силой. «Дейзи, уводи Аки, я сам выберусь после того, как поговорю с ним». «Но, это не обсуждается», — рявкнул он и подтолкнул их к лестнице. «Быстрее». Его мутило, чесалась грудь, бьющие в нее, ломали себе пальцы, но натиска не сбавляли. Выпученные глаза с расширенными зрачками показались Питеру забавным зрелищем. Этих несчастных, похоже, одурманили. Словно одурманенный, Пьер бродил по коридорам ночного клуба. У него ужасно чесалась голова, но предпринимать что-то было просто бесполезно. Кажется, в одной из помоек он все-таки подхватил вшей. В последнее время этот надоедливый зуд перебивал всяческие мысли, и все же он его нашел. Было трудновато, однако Пьер выследил нужного человека. Всего-то надо было побродяжничать некоторое время и дождаться, пока кто-нибудь не откроет черный вход. И вот он внутри, однако цель снова потеряна. Может быть, нужно было идти за теми киллерами? Грязные ногти скребли по заросшему подбородку. Навряд ли, если они не знают о вампирах, их убьют. Но кто точно знал о вампирах, так это подозрительный чернокожий бездомный. Он рыскал вокруг клуба очень ловно и быстро. С Пьером, конечно, по скорости не сравнится, но это было за гранью для обычного человека. А необычные ножи в рукавах как бы намекали, что территорию он исследует не для диссертации. А что такое диссертация? Парень встал перед зеркалами, протянувшимися сверху, вдоль диванов. Это во мне француз проснулся, сразу вспомнил о десерте. Спутавшиеся волосы, круги под глазами, одежда, снятая со остывшего трупа. Бытие бездомным не казалось Пьеру таким уж плохим. Ходишь, побираешься, иногда сдаешь бутылки или металлолом. А поесть можно, ни за что не платя. Огромное количество магазинов выкидывает еду, вполне-таки себе неплохого качества. Стоило принести на сбор бывалых бродяг мешок картошки, как Пьер сразу стал желанным гостем на ужине. С учетом приносимой еды, разумеется, он много думал, но, пожалуй, мысли его были столь далеки от реальности, что значение слова «диссертация» действительно могло улетучиться из головы. Мимо спокойно прошел представительный мужчина в костюме, что-то насвистывая себе под нос. Пьер оглянулся, но тот даже не обратил на вторженца внимания, уже открыв какую-то дверь. «А вы кто такие?» В старого метаморфа целились из трех стволов. «Вы пройдете с нами», — Хиро зашел ему за спину. «Если закричите, нам придется применить насилие. Лучше бегите отсюда, пока отпускаю», — мрачно сказал Энтони. «У меня намечается важный разговор, и я бы не хотел, чтобы смертные вмешивались». Удар пришелся прямо по затылку, на котором осталась вмятина, словно голова была пластиковой бутылкой. Когда же до таких идиотов, как Старк, дойдет, кого нельзя трогать? Вмятина выправилась, после чего метаморф повернулся к неудачливому убийце. «Ты, впрочем, тоже идиот». Голова Хиро смялась, выдавливая глаза на пол. Энтони разжал кулак, и тело рухнуло, как подкошенное. По паркету застучали окровавленные зубы. Стекло исказило выстрел Майка. Пуля, предназначенная для головы, попала в плечо, на что цель даже не дернулась. «Так, а с вами я?» Он спрятался от снайпера за стеной. Пуля выпала из плеча. «Идет». Питер медленно поднимался по лестнице. Кто-то из остатков схватил его за левую ногу, но тут же поплатился. Парень раздавил его голову правой. С рук ручьями стекала чужая кровь. Его крутило, корежило, выворачивало. За какие-то рекордные сроки вторая рука тоже стала чудовищной, захватив с собой всю грудь и часть живота. Судя по ощущениям, спина тоже покрывалась этой дрянью. Он начал чесать грудь рукой, понимая, что это вряд ли поможет. Словно осенние листья, куда-то вниз, в темноту, полетели куски кожи, открывшие матов черные чешуйки, столь мелкие, что теперь Питер мог бы называться ящером. Перед последней ступенькой он остановился и выглянул за угол, оставляя на плитке глубокие царапины. Никого. Запах вел его в открытую пластиковую дверью. Оттуда несло разложением и страхом. «Тленом», — подумал Питер. «Пахнет тленом». «Вот и ты», — Энтони улыбался. «Прежде чем начать разговор, следует избавиться от лишних элементов». Только сейчас Питер заметил, что на полу лежит труп, а к углу жмутся парень и девушка, индейцы Лиза. Он узнал ее, хотя на голове и болталась балаклава. «Пусть живут», — бросил Питер, прищурив глаза. «Сегодня они выиграли в лотерею. Покахонтас, можешь быть свободна». Энтони смотрел то на своего гостя, то на девушку. «Ты была бы отличным живым щитом, девочка». В этот момент индеец скрестил пальцы и в метаморфа ударил луч света. Прежде чем тот успел убить напавшего, Питер встал перед ним, давая наемникам возможность уйти, что они и сделали, покинув комнату через окно. Индеец подхватил растерянную девушку и выбил своим телом раму. В комнату ворвался ветер. Питер с легкой грустью наблюдал за тем, как они убегают по улице. Похоже, он в ней ошибался, но благо, судьба дала шанс на искупление. «Ты можешь говорить что угодно, но моя совесть перед ней чиста», — произнес Питер после недолгого молчания. «Пускай лучше она будет наемным убийцей, но не шлюхой. Вы, молодежь, только и можете что встревать в любовные истории». Энтони с напускным кряхтением устроился в кресле. К чему был весь этот спектакль? Питер всплеснул лапами, по-другому их не назовешь. Ради чего? Чтобы процесс пошел быстрее, метаморфа с любопытством осматривал его руки. Кровь в данном случае является катализатором. Питера вырвало прямо на стол, кровью. Он упал, зацепившись за полку, отчего та опрокинулась, вслед за ней на пол полетели папки. «Просто иногда не все усваивается», — безмятежно продолжил Энтони. «Сейчас, если ты проследуешь за мной, я обещаю, что мы не тронем сбежавших, и ты умрешь быстро. Послужишь великой цели, спасешь людей и возвысишь вампиров». «Где Фрост?» Питер с трудом поднялся, придерживаясь рукой за край заблеванного стола. «Мне нужен Фрост». «Ну хорошо, только поймай меня». Энтони встал и неторопливо подошел к двери. «Если сможешь». Он вышел, оставив рычащего Питера в одиночестве. Наполовину превратившийся в чудовище парень, шаркающей походкой вывалился в коридор, который встретил его звенящей тишиной. Сзади раздались торопливые шаги. «Остановись, ублюдок! А ты кто такой?» Зрение помутнело, так что Питер с трудом различал силуэт собеседника. «Бездомный, из-за тебя я им стал. Ты опорочил мою честь, мое достоинство. Приготовься к смерти». Таинственный собеседник неожиданно быстро сорвался с места. Первый удар Питер пропустил. «Зачем?» Он печально посмотрел на отлетевший зуб. «Получи». Небольшой кулак был с легкостью пойман Питером, который незамедлительно сломал врагу руку так, что кости порвали плоть и кожу, выйдя наружу неровными осколками. «Ты быстрее меня, но у тебя не хватает умения», — наставительно сказал Питер и отбросил бегуна. «Живи пока». Когда Питер отвернулся, кричащего от боли бездомного, незаметно оттащила полностью черная фигура. И все же, за кожаным плащом можно было разглядеть человеческий силуэт. «Что-то ты не торопишься, Питер», — из-за угла выглянул метаморф. «Давай, шевелись». «Но разве могли слабые, человеческие ноги нести это изувеченное тело?» Питер рывком преодолел разделяющее их расстояние и с криком упал, не в силах стоять. Спина у него распухла, образовав горб, а бока надулись, сделав похожим на бочку с водой, которая уже никогда не поднимется. «Ты очень близок», — со смехом подбадривал его метаморф. «Куколка скоро станет бабочкой. Я тебя сожру», — не своим голосом сказал Питер. Из глаз у него текла кровь. Вместе с душой кости челепа с хрустом треснули, перекраивая лицо, выдвигая вперед челюсти и вытягивая голову. Рост костей сопровождался появлением 10 белоснежных рогов. 4 витых располагались по бокам от непропорционально большой головы, идя вверх и вниз, а 6 других, коротких и тупых, покрывали всю голову, от лба до затылка. Большая часть зубов выпала, уступая место гораздо более длинным и острым, совершенно безобразно расположенным во рту, ставшим слишком огромным. Новая кожа лица загрубела и потемнела. Горб на спине же просто лопнул, украсив стены ошметками кожи и освободив из плена мышц четыре перепончатых крыла, увенчанных маленькой когтистой лапкой, сейчас сжатой в кулак. Огромные бока сдулись и в ту же секунду были разорваны тем, что ни один биолог не назвал бы конечностью. Крошечные многосуставные руки, больше подходящие ребенку-мутанту, изогнутые, трехпалые и имеющие на среднем пальце странный, особо длинный коготь. Питер кричал. По неизвестной причине, невероятная боль не приносила спасительного забвения. Он чувствовал изменения каждой клеткой своего организма. Они все кричали вместе с ним, сгорая в агонии необратимых перемен. Оно встало. «Ты пожалеешь», его голос, ранее грубый, стал невероятно мягким, обволакивая уши Энтони. «Ты даже представить себе не можешь, что я с тобой сделаю». Ноги покрыла гладкая, почти незаметная, черная шерсть. Питер немного прихрамывал, сказывался непривычный подъем стопы и длинные когти. «Я представляю, Питер, поверь, представляю», метаморф отступал вглубь коридора, к туалетам. «Я об этом мечтаю». Херувим Ада, чье тело теперь напоминало черно-синий конструктор, неловко перешел на бег, чему способствовали сложенные крылья. Удар. Он врезался в того, кого ненавидел сейчас больше всего, отбрасывая его в туалет. Снесенная дверь сбила несколько раковин и остановилась у писсуаров. Пол начала заливать вода. «Это потрясающе!» – завопил метаморф. «И стал я на песке морском, и увидел выходящего из моря зверя с семью головами и десятью рогами. На рогах его было 10 дядем, а на головах его имена богохульные. Зверь, которого я видел, был подобен барсу. Ноги у него, как у медведя, а пасть у него, как пасть у льва. Встань!» Он подчинился. «Что хочет Фрост? Выполнить приказ своего хозяина, очевидно», — ухмыльнулся Энтони. «Ты, видимо, имеешь в виду что-то конкретное, но планы Ламагры мне неизвестны. Я такая же пешка, как и Фрост. Игрушка в руках Бога. Как мне найти Ламагру? С тем же успехом ты мог бы начать искать ветер, или попытаться поймать его руками». Он уже не улыбался. «Ламагру сам тебя найдет, когда ты будешь близок, или когда ты начнешь убивать его марионеток. Они дергаются на ниточках в такт музыки. Ну знаешь, вен дие солдатин дурч дие стат марширин». Это был выверенный чеканный шаг, от которого красная вода принялась разлетаться в разные стороны. «Хватит!» Неожиданно цепкие, маленькие руки притянули к себе несопротивляющегося вампира. «Последние слова, позволь я прочитаю тебе стих», — Энтони откашлялся. «Вот так, с трудом пытаясь развивать, как бы клубок какой-то сложной пряжи, вдруг и увидишь то, что должно называть бессмертием. О, суеверия наши!» Питер раскрыл огромную пасть и откусил метаморфу полголовы. Фонтаном забила кровь, к которой чудовище немедля присосалось. Видя себя в зеркале и испытывая ни с чем не сравнимое отвращение, Питер продолжал упиваться кровью врага, чавкая от наслаждения. Потом пришло время плоти. С жадностью, присущей свинье, он разорвал брюшину и начал пожирать внутренности. Что-то внутри него вопило о необходимости подобного шага, а Питер даже не думал сопротивляться столь противоречивому желанию. Насыщенное самой жизнью, мясо метаморфа было сейчас необходимо, чтобы все изменения закрепились и не убили новоявленного высшего. Словно плод с древа жизни, сердце убитого было съедено с почестями, если можно так назвать нежные поглаживания и тихое рычание. Зверь отвлек взрыв. Хоть и далекий, но все же катастрофически сильный, он выбил стекла, покрыв пол осколками. «Пора уходить». Кинув на останки последний взгляд и удивившись тому, что никто не отреагировал на бойню, Питер попытался прыгнуть в проем окна. Не вышло. Вместо этого он пробил стену, осыпав, мимо проходящих мародеров, обломками кирпича, после чего машинально взлетел, повинуясь инстинктам. Это было лучше, чем висеть на паутине. Вначале он почти не мог управлять процессом, но после парочки опасных виражей, полет выправился. Он посмотрел на свои руки и не увидел наручей. Ну конечно. Потом поднял взгляд выше и понял, что взорвалось. Над штаб-квартирой щита вился сизый дым. Вокруг уже летали вертолеты, поэтому Питер приземлился чуть поддаль, разворотив при этом большую часть трупа и разбив несколько беседок. И все же он приземлился. Крылья сами сложились вдоль тела, образуя некое подобие плаща, закрывающего особенно уродливые, маленькие руки. Шатаясь, он подошел к обломанному краю. Внизу кричала машина, на нее упал сбитый Питером карниз. Однако сейчас внимание вампира было направлено к перестрелке, проходящей у здания довольно известной организации. Похоже, что туда прорвались террористы, Но зачем? Их было шестеро. В силы правопорядка летели гранаты и что-то, напоминающее сгустки плазмы. Питер почесал за длинным ухом. Вряд ли они выберутся, а даже если так, то жить им осталось недолго. Питер упал и свернулся, как ребенок. По искривленному лицу стекала еще теплая кровь. Ему было одиноко, а в голове билась одна лишь мысль. Пожалуй, самое важное за сегодня, что я. Примечание к части. Безусловно, в Нью-Йорке разрешено владеть оружием, но автоматическое запрещено, а также запрещено носить ствол открыто и скрыто, только хранить в сейфе. Но все мы понимаем, какие люди, а точнее не люди, заправляют клубом. Ну и хаос на улицах, не забывайте про него. Глава 24. Когда сверкают молнии. Получилось. Кэрри закрыла рот и покрутила головой. Осторожно. Скамейка, женщина в белом, цветы. Внутренний двор, окруженный громадным забором, стрекот и жужжание насекомых. Где она? Где я? Сказать, что незнакомая женщина была удивлена, ничего не сказать. У друзей, сиделка с надеждой посмотрела на Кэрри, нежно поглаживая ладонь девушки. Ты помнишь, как тебя зовут? Конечно, Кэрри фыркнула. Звони Дэвиду. Им явно промыли мозги. Кэрри замечала, как мутнеет взгляд Гретты и ее мужа Фрэнка, когда речь заходит о Дэвиде. Движения становятся вялыми, но через некоторое время все возвращается на круги своя, и они смеются, обсуждая какую-то глупость. Мышцы стали совсем никакими, не хватало дополнительной пары механических рук. Большую часть времени тело либо лежало, либо сидело перед телевизором, пуская слюни при просмотре детских шоу. Кэрри боялась спросить, сколько времени прошло, но в зеркале отражалось гораздо более взрослое лицо. Ну и, она располнела, надо сказать, сильно. Перебирая свои старые вещи, Кэрри то и дело понимала, что не помнит их предназначение, а пароль от телефона и вовсе испарился из ее памяти. А что ты хотела? 25 лет херней страдала, вот и результат. Кэрри отбросила телефон куда-то в сторону и тяжело вздохнула. И зачем я вернулась? Она вернулась за ним. Руку буквально сжимала удавка. Кэрри покрутила запястьем и, обнаружив на внутренней стороне символ Уробороса, недоуменно почесала затылок. Понятно, что магия, но откуда? Понимание пришло, как только она погрузилась в эфир. Договор между ней и Мари, заключенный когда-то в Парсонсе. Кэрри могла бы разорвать его в считанные мгновения, но это был целеуказатель, ведущий к Мари. Метка. Девушка рассмеялась. Если эта глупая курица решит помешать ей с Дэвидом, конец будет печален. Хотя, пожалуй, говорить об этом рановато. Кэрри следовало привести тело в порядок и найти камень. Тогда-то они и разберутся между собой, раз и навсегда. Ужин готов. Гретта вошла в комнату, неся перед собой майку, какие-то штаны и нижнее белье. Думаю, тебе следует снять этот халат. Теперь ты можешь ходить в нормальной одежде. Кэрри была готова расплакаться, когда поняла, что под халатом на ней только подгузник, но переборола себя и начала переодеваться с помощью женщины. И хотя у девушки наконец появилась ощутимая грудь, складки на животе, а также второй подбородок, не способствовали хорошему настроению. По крайней мере, ей не пришлось натягивать носки, предоставив это прислуге, которая заботливо, словно мать, выполняла поставленную задачу. С трудом спустившись вниз, раскачиваясь, как на корабле, Кэрри осторожно села на заранее отодвинутый стул. На ужин было что-то вроде пасты. Гретта все порывалась покормить ее с рук, но колдунья бы себе не простила. И хотя вилка в руке тряслась, чаще попадая по тарелке и столу, Кэрри все же ела сама. Неожиданно, загипнотизированная пара встала и вышла из столовой, оставив Кэрри наедине со своей трясущейся рукой и полупережеванной едой, которая, то и дело, вываливалась изо рта. «Наконец-то ты вернулась!» Спустя долгих 2 года, наконец я вернулась, спустя ужасающе долгие 25 лет, Кэрри попыталась улыбнуться, но вместо этого, ее губы плаксиво искривились. Ты не торопился, были дела, он сел рядом, одарив ее извиняющейся улыбкой. Давай помогу. Одним движением Дэвид усадил девушку на колени и подхватил вилку, выроненную дрожащими пальцами. Как ты себя чувствуешь? Спросил он, даже не переменившись в лице. Кэрри заплакала, уткнувшись ему в плечо. «Понял, но ты не отвлекайся, кушай». Мужчина намотал макароны на вилку и поднес к ее губам. Кэрри давилась слезами и послушно ела, наблюдая за тем, как улыбка озаряет усталое лицо, покрытое мелкими пятнами ожогов. Где получил? Она яростно шмыгала. В битве со злом, в зеленых глазах мелькнуло пламя. Оно оказалось гораздо больших масштабов, чем мы предполагали. Огонь неожиданно погас. Пылающая фигура за спиной девушки осела и задымилась, постепенно остывая. Но Дэвид не расслаблялся, он чувствовал, как подобно язве, на изнанке мира набухает нечто темное, кокон полный гнили и пустоты. А потом это взорвалось. Но не беспокойся, оно побеждено, и теперь миру угрожают лишь ядерная война и глобальное похолодание. Дэвид взял салфетку и нежно вытер губы девушки. «Я так рад, что ты снова в норме. Как вспомню твои пустые глаза, так сразу дурнеет. Ты была подобна овощу. Хорошо, что мне удалось найти тебе достойную заботу. Я была в другом мире», — сразу сказала она. «Мне потребовалось 25 лет, чтобы вернуться назад, за тобой. Я хочу, чтобы мы ушли отсюда. Эта планета на грани». «Так, хорошо», — Дэвид нахмурился. «И что ты там делала?» «Училась колдовству, о котором ты даже помыслить не можешь», — с возбуждением ответила Кэрри. «Моя магия уничтожала города, я сожгла целый мир Ули, видела атакующие корабли, пылающие над Орионом, наблюдала за лучами Си, разрезающими мрак близ ворот Тангейзера, и все эти мгновения исчезнут, как слезы в дожде», — продолжил за нее мужчина. «Я тоже смотрел бегущего по лезвию». «Да нет же, при чем тут какой-то глупый фильм?» — разозлилась Кэрри. Слезы уже высохли. «Я к тому, что единственная важная вещь – это мы сами и наши чувства. Революции пройдут, режимы рухнут, а верующие отвернутся от своих богов, но мы останемся, как и наша любовь. Жаль, что мне потребовалось столько лет, ради трех нелепейших слов. Я тебя люблю». Она погладила его по щеке и просто обняла. «Эти два года, все время, я чувствовал себя виноватым в случившемся», – он вздохнул. «Старался навещать тебя каждую неделю, и вот я снова здесь и слышу такое. Какой реакции ты ждешь?» «Я жду ответа, не вопроса», — Кэрри прижалась к нему теснее. «Мы с Мари больше не вместе», — голос у него был ровный. «После выкидыша», — Кэрри отстранилась, зеленые глаза наполнились жалостью. «Бедный Дэвид», — она слюняво поцеловала его в лоб и зарыла лицом в грудь. «Так она не может выносить ребенка, ее ДНК нестабильна, как и организм», врач говорил вполне конкретно, но я плохо слушал. «Не хотел», Дэвид, несмотря на слова, казался спокойным. «Ну и она решила, что может исправить его с помощью магии, достала откуда-то старую книжку и начала ей размахивать. Жалела, что ты в таком состоянии и не можешь помочь, поэтому стала ходить по культам. Мари сказала, что наши отношения обречены, что это я виноват, но мне кажется, что она врала. Ей просто больно, Мари не может смириться с потерей. Дэвиду тоже было больно, но если мужчина мог позволить себе слезы, то Бог должен оставаться невозмутим. «И ты не знаешь, где она», — утвердительно сказала девушка. «Нет, она как-то закрывается», — он немного отстранился, чтобы заглянуть ей в глаза. «Я хочу поговорить, сказать, что она ни в чем не виновата, просто кого-то Творец любит, а кого-то ненавидит всей душой. А что вершит судьбу человека в этом мире?» С вызовом спросила Кэрри. «Возможно, это некое незримое существо или закон, подобно длани Господней, парящей над миром. По крайней мере, истина, то, что человек не властен даже над своей волей», — Дэвид прищурился. «Особенно, когда влюблен». «Ты не прав, мы сами решаем, кого нам любить», — Кэрри улыбнулась. «А значит, воля наша свободна». Он не мог сказать, что любит Кэрри. Глядя на ее голую спину, покрытую растяжками, и потом на толстую задницу, которую он держал мгновение назад, на спутанные черные волосы, небрежно отрезанные по плечи, Дэвид понимал, что не любит Кэрри. Но он был благодарен за ее любовь, и это казалось ему гораздо более важным. Хотя в голову мутанта, особенно в последние дни, закрадывались мысли о неспособности сделать кого-то счастливым. Он хотел попытаться. Дэвид искренне любил Мари, но сейчас перед ним лежала та, что буквально кричала о помощи. Мари же от помощи отказалась. Ему сразу вспомнились игривые, вечно холодные руки, с длинными изящными пальцами. Кэрри не могла похвастаться аристократичностью, пальцы у нее были самыми обычными, а сейчас еще и толстыми, но этот смущенный взгляд и неумелые ласки разбили каменное сердце на куски. Он был искренне удивлен тому, что за 20 с лишним лет в другом мире она не набралась опыта, дожидаясь возвращения к нему. И Дэвид был нежен, понимая, что, возможно, открывает для мира последний цветок, полный настоящей любви. Кэрри определенно это заслужила. Хоть кто-то заслужил этого. Дэвид лежал на кровати, но ощущал себя в пустоте. Вечно спокойное лицо сейчас было нахмурено, пребывая в недоумении. Он не знал, что ему делать дальше. На завтра планировался многотысячный митинг, как с его стороны, так и со стороны Шавок Старка. Телепат планировал обойтись без политического насилия, вот только фашистские настроения новой партии изрядно его напрягали. Правительство объявило за его голову впечатляющую награду, но Дэвид появлялся, ведя за собой людей, и исчезал, едва услышав подозрительные мысли. Он не хотел, чтобы в толпе началась стрельба, пока не хотел. Лодка еще не до конца раскачана, впрочем, было уже известно, что надо делать. Тут еще и Кэрри. Ситуация усложнялась. Впрочем, она точно не помешает, а скорее даже поможет ему. В любом случае, Кэрри теперь взрослая, следовательно, сама решит, что ей делать. Да, более чем взрослая, ментально, она даже взрослее Дэвида, что его совсем не угнетало. В жизни бывают ситуации страннее. Хотелось спать. Он устал сегодня, время отдохнуть, хотя бы ненадолго погрузиться в ледяной плен позднего сна. Но даже его холодные объятия не могли спасти Дэвида от раскаленных хлопьев пепла, падающих на лицо. Он раз за разом умирал, проигрывал у себя в голове этот момент. Кости крошились от чудовищных гравитационных полей, что распространяло космическое зло, бывшее некогда Джин Грей, а кровь вскипала, повинуясь воле необъяснимой энергии. Ног не было, впрочем, как и рук. Дэвид лениво посмотрел вниз, сощурив голые веки. Он лежал на чем-то вроде холма, раньше это было небоскребами. Отец лежал рядом, бывший вполне живым и даже боеспособным. Чарльз изо всех сил поддерживал вокруг них подобие защиты, но этого оказалось недостаточно. Словно невидимые нити, сила Феникса проникала сквозь барьер, хлесткими ударами сдирая с мутантов кожу. Дэвид ничего не чувствовал, предусмотрительно отстранившись от боли. Теперь умирать было не больно, но обидно. Они проиграли. Не теряя сознание, сынок, твой разум еще крепок. По лицу Чарльза стекала горячая кровь, пепел оставлял на лысой голове ожоги. «Помоги мне, но я умираю», — возразил Дэвид. «Конечно, Бог не может умереть. Бессмертная душа его отправилась бы в бесконечные скитания, поиски подходящего сосуда. После Дэвид начал бы жизнь с нуля, разумеется, имея в своем распоряжении прежнюю силу и память. Но он об этом не знал, поэтому воспринимал смерть оболочки по-человечески, как трагедию. Но ты не можешь умереть. От пси-удара колоссальной силы левый глаз мужчины лопнул». Но он лишь дернулся. «Ты не человек, и это правда». «Правда?» Дэвид усилил барьер, разом отбив несколько атак. «Правда». Неожиданно, все поменяло цвет. Кто-то покрасил мир в черный. Облака, дома вдали, фигура отца. И лишь пепел оставался серым. Дэвид встал. Вначале на правую ногу, затем на левую, только начавшую формироваться. Затем появились руки. За ними из пустоты вышли серые люди. Она с умилением продолжала смотреть на его лицо. Даже после того, как Дэвид открыл глаза, я проснулся, зачем-то констатировал он. Холодный душ не помог. Дэвид просто стоял, оперевшись на стену, выложенную плиткой. Проснулся. Может быть, он все еще спит? Может быть, эти 2 года, просто сон во сне? Нет, когда умираешь, сон заканчивается, а этот, продолжается. Ему оставалось лишь одно, смириться и продолжить жить в проклятом мире, который Дэвид сам для себя создал. Он потерял Пьера, веру в мир, Марии того, без чьей поддержки мальчик никогда не станет мужчиной. Дэвид потерял отца. Стоило серым людям уйти, забрав с собой Феникса, как Дэвид бросился к истерзанному телу, лежащему у подножья холма. Чарльз умирал тихо, словно ему было стыдно за это. «Мне иногда кажется, что нам нужно было раньше помириться». Единственный глаз внимательно смотрел на Дэвида, стараясь запечатлеть в последние минуты то, что было утеряно десятилетиями назад. «Дэвид, да», он сидел на коленях, слушая слабое биение угасающего сердца. Ответ так и не прозвучал. «Дэвид, все хорошо», надрывалась Кэрри за дверью. «Да, можешь зайти», душ резко смолк. Мутант предстал в своей первородной ипостаси. Постыдно голое тощее тело, покрытое жутким растяжками и мелкими шрамами. Со сморщенной кожи стекала еще теплая вода. Кэрри неловко застыла с полотенцем в руке, перегородив собой выход. Этой ночью она попросила его выключить свет. Ей было стыдно за свое тело, но, видимо, суть любви в том, чтобы принимать и себя, и партнера такими, какие вы есть. «Вот, полотенце, Кэрри протянула махровую тряпку розового цвета. «Благодарю», — Дэвид вытер вначале лицо. «Чем ты так смущена?» «И действительно, не знаю», — Кэрри растерянно прищурилась. «Правда, скажи что-нибудь, давай обойдемся без неловкого молчания», — мысленно взмолил Дэвид. «Итак, ты хочешь посмотреть на процесс с трансмутацией?» Она шаркнула ножкой, словно нашкодивший ребенок, после чего неловко рассмеялась. «Конечно, он хотел. Это было похоже на какой-то оккультный ритуал». По воле Дэвида вся мебель в комнате наверху сдвинулась по углам, образовав в центре свободную площадку. В рисунке Кэрри, вполне понятном и примитивном, угадывались очертания человека, знаки солнца и луны, ну и руны, значение которых оставалось для телепата загадкой. «Ты объяснишь, в чем смысл этих знаков? В основном, это просто математические формулы, переведенные в гораздо более удобные и простые рисунки». Кэрри, не останавливаясь, укусила себя за палец и принялась выводить кровью треугольник. Например, конкретно этот треугольник – обозначение идеальных параметров. В сути своей, любой ритуал, включающий в себя несколько фигур, является метафизической матрицей с заданными командами, которые я прописываю вручную, дополняя систему фракталами, то есть системой в системе, что множится в самой себе, чтобы закрепить заданную команду. С тем же успехом, ты бы могла нарисовать треугольник Серпинского. Зачем усложнять модель, добавляя фракталы? Потому что иначе, она бы заняла пару километров, терпеливо пояснила Кэрри. Здесь все, как в компьютерах. И все-таки, физика, королева наук. Хорошо, но почему матрица метафизическая? Она нереальна, Дэвид не понимал. Видишь ли, то, что можно увидеть на полу, лишь тень, по факту, симулякр, ведь на самом деле... Матрицу я рисую буквально на ткани мироздания, которой, вроде как, и в реальности не существует. Единственный связующий элемент между всем этим – якорь, в виде моей крови. Звучит высокомерно, но думаю, что легко одолею этого избранного, могущественнее меня лишь мой учитель, да и поумнее, надо признать. Избранный теперь не проблема. Дэвид оскалился, шрамы поползли по лицу, словно змей. Его зовут Стрэндж. Стрэндж, иди вон. «Постой, я мог бы помочь твоему отцу». Маг появился не вовремя. «Я думал, что вы сможете закрыться во время взрыва, поэтому ушел в другое». Его голова взорвалась, окрасив пепел в любимый цвет Дэвида. Мутант вытер кровь, побежавшую из носа, и поднял тело отца. Необходимо было спешить. Враги ближе, чем хотелось бы. Ну вот, едва видимо мерцание в воздухе ознаменовало для него приход мстителей. Стервятники слетелись. Корабль медленно опустился перед Дэвидом, ошибочно принявшим его за основное средство передвижения героев. Всего лишь шаттл, из которого повалила разношерстная толпа, состоящая из мутантов, людей и тех, кто являлся чем-то большим. Впереди шел человек, встречи с которым Дэвид стремился избежать. Ник Фьюри, черный мужчина в черном плаще, с черной повязкой на левом глазу. С недавних пор, к потерям добавилась правая рука. Нападение на штаб не прошло бесследно. Вот мы и встретились. Он встал перед Дэвидом, как на параде. Жаль твоего отца, он был хорошим человеком. Он не был человеком, да и тебе не жаль, ты просто лживый правительственный ублюдок, цепной пес на службе узла, резко ответил Дэвид, оглядывая команду мстителей. Ваши действия привели к людоедским законам шлюх из Белого дома, вам всем нет прощения. Видимо, говорить ты не хочешь. Всплеснул руками Ник. «А о чем с тобой говорить? Ты просто наемник, которому плевать на страну. Тебе дают задание, обеспечивают всем необходимым и ждут его выполнения, не более. Даже протез тебе нацепили из правительственных запасов, сняли руку с экзоскелета похоже». Если Ник и был удивлен знаниями своего оппонента, то виду не показал. «Тогда с тобой поговорю я». Вперед вышло настоящее знамя США. Как патриот с патриотом, Стив Роджерс, а его Дэвид узнал несмотря на отсутствие костюма, ударил себя кулаком в грудь, словно вызывая телепата на дуэль. «Я вижу, что тебе не безразлично будущее нашей страны, как и мне, в этом мы едины. И мне также, как тебе, не нравятся законы, дискриминирующие одну из групп населения. Однако законная власть, есть законная власть. Тактика террора, тактика бандита, пытающегося захватить власть военным путем, так патриоты не поступают. Ты мог бы направить свои таланты в мирное русло, став буфером между мутантами и обществом. Можешь мне верить, ты будешь услышан, как и каждый из тех, кого защищаешь, но только если прекратишь делать то, что делаешь сейчас. Смерть твоего отца, трагедия, но ты, как приемник, обязан, несмотря на горе, продолжить его светлое дело. Это твой долг как сына и как гражданина. Я никому ничем не обязан, а спекуляция на моих чувствах к отцу – последнее дело», – скривился Дэвид. «Ты уж больно складно говоришь, капитан Америка, по-хорошему, тебя надо убить, но живи, пока не зашло солнце управляемой демократии, которой ты так гордишься. Последнее предложение, Хеллер». Ветер приподнял полы плаща. «Тебе будет объявлена амнистия, как и всем соучастникам твоих преступлений, после чего ты можешь встать на другой, мирный путь. Какой же ты наивный, Ник», мутант искренне улыбнулся. Взгляд его еще раз прошелся по составу мстителей, зацепившись за женщину в красном и мужчину с молотом. «Мир невозможен. Ты хочешь мира, а потому получишь тотальную войну, от меня и от Старка», он отошел на несколько шагов. «Ответь мне, Стив, что Иисус сказал Лазарю? Иди вон», прошептал последний патриот. «Верно, но я не Иисус, поэтому просто иди нахуй». Фигура Дэвида мигнула и исчезла, оставив мстителей на большом могильнике, присыпанном пеплом. «Именно так я и трансфигурирую лишний жир, обеспечив себя красотой, силой и могучим аппетитом». Кэрри закончила рисовать. «Ты понял?» «Да», он тряхнул головой, прогоняя воспоминания. «Теперь все ясно». «Отлично, тогда начинаю». Она легла в центр самой крупной фигуры, повторяющей контур тела, после чего произвела несколько странных гортанных звуков, складывающихся в не менее странные слова. И был свет. Процесс шел около 15 минут, это Дэвид мог сказать уверенно. В последние месяцы он считал время точно до секунды. «Так, на всякий случай, Дэвид, помоги мне подняться». Худые пальцы цепко схватились за протянутую руку. «Ну и как?» Пока Дэвид ее поднимал, она немного кривлялась. Складки убрались. Как и прежде, он выдохнул и обнял Кэрри. «Прекрасно». Разумеется, девушка изменилась в лучшую сторону. Сильно похудела, при этом сохранив округлости в нужных местах. Но Дэвиду действительно было без разницы. Ночью он не обращал внимания на ее складки. «Спасибо», Кэрри игриво улыбнулась. «А теперь завтракать». Дэвид бездумно поглощал омлет, напоминающий по вкусу клей. Он внимательно смотрел на Кэрри, которая, после мгновения дезориентации, смогла нормально контролировать свои движения и сейчас ела, пытаясь изображать из себя что-то. Впрочем, возможно, она не изображала. Девушка ведь так и не рассказала в подробностях о своей жизни в другом мире. Или это было просто отражение их реальности, а может быть, их реальность всего лишь отражение. Ход собственных мыслей не нравился Дэвиду. Он находил их депрессивными. «Итак, Дэвид, нам нужно в место, где я ударилась», — Кэрри отложила вилку. «Головой, разумеется». «Разумеется», — пробормотал в ответ он. «А зачем? Мне нужен камень, Дэвид», — в голосе прорезались командные нотки. «Камень и некрономикон». «Разумеется», — мужчина тоже отложил вилку. «А зачем? Чтобы иметь возможность переместиться в мир, где вселенная не стоит на грани уничтожения», — Кэрри почесала и без того растрепанную бровь. «Понимаешь, камень является субстрактом, окруженный всеми измерениями. С его помощью можно разорвать ткань пространства и переместиться туда, куда захочешь. Но для этого нужно камень активировать. Я как-то сделала подобное в тот самый день, но сейчас, надо признать, не могу вспомнить ритуала. Поэтому мне и нужна книга. Он там есть». «А что такое мир?» Дэвид по-философски задумчиво посмотрел в пустоту. «Нечто вроде шара, вселенная, наполненная бесконечным количеством галактик. Ну, в данном случае я имею в виду галактику, ибо, полагаю, мы находимся в одном, как ты правильно выразился, шаре, ведь я могу почувствовать маяк, оставленный для меня». Развитие их беседы нравилось Кэрри. «Хорошо, камень мы откопаем, а книгу возьмем у Мари, но потом то что?» Дэвид вопросительно смотрел на Кэрри. «Уйдем в лучшее место», — пожала плечами та. «Все просто. Я не могу, мне нужно привести мутантов к победе. Бросать дело на полпути – поганая идея. К тому же», — продолжил он, — «за мной охотятся маги. Думаешь, они позволят нам так просто делать свои магические штуки? Сбегутся, как мухи на мед». «Так, а вот это уже проблема», — Кэрри скривилась. «Их много?» «Достаточно, и все на службе у врага, у Старка», — Дэвид зевнул. «Но это мелочи». «Ты прав, мелочи. Поставим изолирующие барьеры, нас никто не почувствует», — Кэрри откинулась на спинке стула. «Ладно, линии вероятности показывали другой исход событий». «Ладно, у тебя ведь на сегодня нет никаких планов?» «Есть, поэтому ты поедешь одна», — Дэвид усмехнулся. Они тебя отвезут. Семейная пара вышла к ним из-за угла. Они хорошие бойцы, так что тебе не о чем беспокоиться. Дэвид опустил плечи. Будь осторожна. Его фигура мигнула и исчезла, захватив с собой стул. Так вот, как ты теперь можешь? Такого Кларри не ожидала. Ладно, ребята, в путь. Она трижды хлопнула ладонью по столу и искривила пальцы в древнем знаке. Вокруг нее замерцал едва видимый щит. И мне нужен телефон. На вытянутой мозолистой руке покоился новенький телефон с уже забитыми номерами. Пока примитивное транспортное средство перемещалось, Кларри с любопытством разглядывала окрестности в грязное стекло. Страх. Он окружал все дома, мимо которых они проезжали. Задернутые шторы, кое-где даже забиты окна. Несколько раз они проезжали мимо, как поняла Кларри, военных патрулей. Правда, форма у них отличалась от обычной, преобладал красный цвет, да и оружие было у каждого разное. Похоже, обычные головорезы, спокойно подумала Кларри. Никто их так и не остановил. Лишь перед въездом на мост им пришлось простоять очередь, сказывалось наличие блокпоста. Не очень вежливые молодые люди в форме нацгвардии, на этот раз, вполне серьезно вооруженные, останавливали каждую машину и если им что-то не нравилось, ей приказывали ехать куда-то вниз, к оврагу. Большую часть машин разворачивали в обратную сторону, Кларри не могла расслышать причин из-за ужасающего гвалта. Плачущие дети и женщины, визгливые выкрики стариков и недовольные крики мужчин. Даже самые терпеливые теряли свое терпение, но быстро умолкали, стоило кому-нибудь из солдат встать рядом. Повсюду стояли металлические ограждения, хаммеры и солдаты, а рядом с небольшой кафешкой, теперь превращенной в склад, расположился танк, обводящий колонну машин своим единственным глазом. Надо сказать, глазом смертельно опасным. Это напомнило Кларри об одном любопытном мутанте. У него, вроде как, был один глаз, из которого он стрелял лазером. Возможно, Кларри ошибалась, и глаз у мужчины было два, но в голове упорно крутилось слово «циклоп». В любом случае, место, куда она направлялась, кишело опасными тварями, которых бы следовало перестать называть людьми. Тот мир обозначал подобных созданий, как отродья. Обычно они безжалостно уничтожались. «Куда направляетесь?» Спрашивающий беззастенчиво заглянул в машину, кинув на Кларри оценивающий взгляд. На другую сторону Фрэнк вытащил какую-то корочку. «Насмотрелся?» «Так точно, сэр. Можете проезжать», — гаркнул солдат, переменившись в лице. «Парни, освободите дорогу». Солдаты отодвинули ежи и джип смог проехать, под возмущенные вопли других водителей. Они мчали по практически пустому мосту. «К чему такие меры?» — спросила Кларри. «Война», — коротко бросил Фрэнк. «Мутанты, прикрываясь митингами, по факту, захватывают все больше улиц, и так по всей стране. Это новый тип гражданской войны, очаговый. Подобно чуме, в разных точках страны возникают штабы тех, кто хочет свергнуть старую власть. Идеи у них разные, но цель одна, поэтому они пока что не грызутся между собой. Пока что, а главный очаг находится, конечно же, здесь». Кларри проследила за полетом нескольких вертолетов. «Верно», — кивнул Фрэнк. «Все началось после того, как весь Бронкс разнесло взрывом. Обвинили мутантов», — поддакнула Гретта. «Верно, сразу же посыпались антимутантские законы и понеслась. Люди хлынули на улицы волной. Вначале было мирно, но уже второй день закончился погромами», — Фрэнк указал направо. «Посмотри, что стало с городом». Было довольно далеко, но все же Кларри разглядела. Вместо стеклянных небоскребов и кирпичных человейников лежала серая шапка. Огромная куча то ли пепла, то ли песка. Там вовсю работала строительная техника и ежеминутно приземлялись вертолеты, чтобы снова улететь. Целый район просто перестал существовать. «Они копают», — продолжил меж тем Фрэнк. «Ищут то, что взорвалось. По краям не так сильно, но в эпицентре фонит, как в четвертом энергоблоке, если не сильнее. Мне рассказывали, что у одного из сотрудников прямо там начала слезать кожа. И долго они копают? Уже полтора года», — ответил сощурившийся Фрэнк. «Эта страна очень уверенно движется к пропасти», — Кларри зевнула. «Надо поскорее найти камень». Стоило пересечь мост, как ситуация кардинальным образом поменялась. Вокруг самого моста, так поняла Кларри, расположилась нейтральная зона, а вот дальше начинались владения, как было озвучено радио АМ, освободительной армии мутантов. Тут все казалось гораздо более беспечным, даже несмотря на большее количество вооруженных людей. Никаких КПП, никаких патрулей, свобода и ненависть. Кларри хмыкнула, наблюдая за тем, как какой-то мальчишка расклеивает плакаты с изображением Дэвида, где тот давил клубок змей. Надпись гласила «Дави лоялистов». Второе слово заставило девушку расхохотаться. Да, лоялисты тот еще мусор, это она знала отлично, но иногда полезно притвориться верным власти, особенно, если ты планируешь ею стать. Особо разглядывать тут было нечего, ведь несмотря на кажущуюся анархию, передвижение масс, как и вооруженных отрядов, было вполне организованным. Конечно, не стоит забывать про сожженные дома и магазины, порой попадающиеся по пути, а также перевернутые машины, составляющие своеобразные баррикады, но, все-таки, порядок здесь сохранялся. Приехали, машина остановилась у одной из тех самых баррикад, напоминающих сложенные ребенком кубики. На прошлой неделе ее не было. Они сооружают линию обороны. Гретта зажевала губу. Плохи дела. Постараюсь объехать. Фрэнк сдал назад. Но ничего не обещаю. Машина резко затормозила. Что-то, а если быть точным, кто-то, удерживая ее на месте. Карри, оставайся на месте. Он достал из кобуры магнум 44-го калибра. Вначале постараемся уладить дело миром. У меня есть решение лучше. Карри стремительно открыла дверь и вышла. Машину зачем-то удерживал маленький мальчик, лет 10. Вопрос о том, как он это делал, не столь важен, гораздо правильнее было бы спросить зачем. Зачем ты это делаешь? Карри подошла ближе, после чего он прекратил. Иди топчи говно во дворе, выблядок. Явно не ожидавший такой резкой атаки, мальчик застыл с открытым ртом, хлопая глуповатыми зелеными глазами. Он растрепал светлые, цвета соломы волосы и выдал. Все-таки шпионы. Удар рукоятью пришелся в висок. Правда, упасть ребенок не успел. Фрэнк его бережно подхватил и посмотрел на своего нынешнего начальника. Что делать будем? Номер он в любом случае запомнил. Карри огляделась. Практически пустая равнодушная улица, залитая красным. Флаги, плакаты, плазменные речи, живые символы. В такой атмосфере никто не будет обращать внимание на одного пропавшего мальчика. Когда люди заняты революцией, количество тех, кого она съела, не учитывается. «Убей и выкини куда-нибудь в мусорку», — отмахнулась девушка. Профессиональный убийца бесстрастно кивнул, одним движением ломая маленькую шею. От неприятного хруста Карри поморщилась, звучало это так, словно пес разгрызал куриные кости. Она мельком посмотрела на убитого мальчика, чьи большие глаза, казалось, вот-вот вывалится из глазниц, и хмыкнула. «Бывает, нам не надо искать объезд», — неожиданно поняла девушка. «Иногда проще пройти гору насквозь, чем обходить, этим мы и займемся». Жаль, что Фрэнк ее не слышал, будучи в этот момент занятой сокрытием тела. «Ну ладно, не больно-то мне нужны зрители», — пробурчала Карри и подошла к баррикаде. Больше всего та походила на гору спрессованного мусора со ступенями и бойницами. Человек спокойно мог бы залезть наверх и просто перепрыгнуть на другую сторону, но машина не проедет. Карри постучала пальцем по подбородку. Задача необычная, но более простая, нежели ритуал трансмутации. Несколько элементарных знаков и ограничивающий контур по размерам машины. Не идеально, но сойдет, даже слов не требуется, столь примитивно сотворенная формула. Карри щелкнула пальцами и металл раскалился до красна, сжигая вокруг себя кислород и растекаясь по асфальту, словно лужа. Впрочем, это была та самая лужа, в которую бы никто не хотел наступать. Она пузырилась и булькала, прикипая к асфальту, что тоже начал плавиться. Вонь стояла жуткая, но Карри даже не скривилась. Пару раз шмыгнув носом, оценивая запах, она развернулась и побрела обратно к машине, насвистывая какой-то марш. «Сейчас, немного остынет и можно будет ехать», — Карри скучающе зевнула. «Кстати, сколько еще ехать?» Через 15 минут они уже припарковались у до боли знакомого особняка. И хотя на шпилях башен, ранее пустых, теперь развивались флаги, а деревянные стены местами были разрисованы символами революции, это все еще было место, где все началось. Все началось и все закончится. Институт теперь явно был превращен во что-то иное. Подобно некому алтарю, месту поклонения, он притягивал к себе революционные массы, которые исписывали забор из красного кирпича надписями, оставляли граффити и подношения у ворот, где на стене покоилась золотая табличка «Институт Чарльза Ксавье». Подношения эти, правда, были довольно необычными. Среди россыпи патроны змей пулеметных лент, Карри разглядела несколько карабинов и связку гранат. Что ж, у каждого свое представление о дарах, и не колдунья осуждать людей за их странности. У ворот же стояло некое подобие почетного караула, которое без проблем открыло их машине. Видимо, бойцы были предупреждены. Отлично, одной проблемой меньше. Первый шаг было делать мучительно. Кэрри ступила на крыльцо, как на враждебную территорию. Наверняка, за два прошедших года здесь многое поменялось, в особенности состав. Однако, человек, который ее встретил, был более чем знаком Кэрри. «Ну привет, подруга», Мари криво улыбнулась и отошла. «Надолго?» «Нет», Кэрри прошла и огляделась, внутри все оставалось таким же, как в уже потертых воспоминаниях. «Почему ты?» «Дэвид попросил, когда увидел меня здесь», она уже не улыбалась. «Сказал, что нам есть о чем с тобой поговорить». «Верно, и разговор этот простым не будет», зловещая ухмылка перечеркнула красивое лицо. «Знаешь, куда мне надо?» «Да, к сараю», Мари устало махнула рукой. «Позволь спросить, зачем?» «Это отдельная и довольно утомительная история», у Кэрри зачесались глаза. «А да, я чувствую, мы идем в правильном направлении, так что там насчет утомительных историй, несмотря на пережитое потрясение», Мари сохранила свою ледяную красоту. «Я уже никуда не тороплюсь. В общем, мне нужно то, что находится под сараем». Теперь у Кэрри чесалось все тело. «И книга, Некрономикон». Мари резко остановилась, вперев в бывшую соперницу мрачный взгляд. Пухлые губы зло искривились. «Ты немного опоздала». Она возобновила свой степенный широкий шаг. Ее забрали прихлебатели Старка, уебки в балахонах, зовущие себя Ковеном зла. Такое ощущение, что из них маги не лучше, чем из тех, кто выступает на детских шоу. И все же книга, она у них, у магов, как ты их называешь, Кэрри нахмурилась. Насколько они опасны, я не стала проверять, но их было много, даже слишком, Мари чихнула, машинально извинившись. А с ними странная девушка, словно и не человек, похоже на эльфа из фэнтези какого-нибудь. Меня попросили по-хорошему, что ж, вариантов больше не было, пришлось отдать. И местоположение, конечно же, неизвестно. Кэрри покривилась, думая, как выпутаться из ситуации. «Похоже, тебе не повезло нарваться на одного из агентов департамента. Наше счастье, что она под прикрытием. Что ты имеешь в виду?» Лабиринт коридоров закончился массивными дверями, ведущими во внутренний двор. «Нам противостоит нечто древнее, скрывающееся за тривиальной оболочкой руководителя секты магов». Кэрри внимательно просканировала окружающее пространство. «Хорошо, никто нас не ждет, никаких ловушек. Они не знают. Впрочем, вполне возможно умышленное бездействие, сложно понять существ, чья душа имеет много больший уровень организации. Любопытно, ты явно не просто пускала слюни эти два года», Мари странно посмотрела на Кэрри. «Надеюсь, тебе известно, что делать». «Да, надо копать». Надо сказать, что последние 5 лет обучения Кэрри провела в расчетах. Что-то умиротворенное было в цифрах и знаках, которые изменяли реальность. Стоило преобразовать их в простейшие рисунки, коими в древности люди описывали историю. Она месяцами высчитывала формулы для чудовищных заклинаний учителя, которые были способны устроить экстреминатус целой системе, не то что одной планете. Однажды ей самой пришлось воспользоваться такой формулой для успокоения особо воинственных эльдар, не желавших сдаваться. После этого жалость пропала насовсем. Там были дети, она чувствовала, как их души кричат в варпе, как эхом отдаются крики еще живых сородичей. Кого может жалеть человек после сделанного? Других, но они уже мертвы. Себя, после этого Кэрри тоже была мертва. Мир, он медленно умирал следом, пока техножрецы заменяли его сердце на бездушный механизм, в попытке продлить агонию, и так длящуюся вечность. Кэрри оставались лишь мечты и фантазии. Обремененная ими все эти долгие годы, она часто представляла их с Дэвидом романтику, как нечто, пришедшие из фильмов соответствующего жанра. Реальность, как и следовало ожидать, была беспощадна по всем параметрам. Дэвид любил ту, что сейчас стояла с Кэрри, скорее относясь к девушке, как к объекту заботы. Он чувствовал вину, и это угнетало Кэрри. Ему было жаль ее, жаль Мари, жаль мутантов, жаль себя. Отвергнув это гнусное чувство подобно колдунье, он мог бы быть с ней счастлив уже через пару дней, где-нибудь на курортах Святой Терры. Однако Дэвид решил, что жалость важнее счастья. Ну ничего, Кэрри полагала, что он закончит, как только книга будет найдена, а восстание провалится. Девушка не верила в успех революции, слишком глубоко укоренилась вера во власть. Стоит какому-нибудь тирану стать во главе страны в процессе происходящего, как люди почувствуют под ногами твердую почту милитаризма и патернализма, приправленную отголосками демократии, в виде всеобщей вооруженности. Им это понравится. Как думаешь, у Дэвида все получится? Неожиданно спросила Мари. Она стояла, скрестив на груди свои изящные руки. Перед ее прямыми длинными ногами поэтично упал один из запоздалых желтых листьев. Прощальный подарок поздней осени. Кэрри могла понять, почему он ее любил, и тем более ей было жалко эту дуру за то, что она все еще любила его в ответ. От этого осознания идиотского треугольника всеобщего несчастья хотелось плакать, но Кэрри лишь продолжила идти. Разрушить треугольник можно одним пинком, вопрос лишь в том, кто останется у основания. Какая тебе разница, вы ведь уже все. Кэрри прикрыла глаза и сосредоточилась, сейчас будет больно. Видимо, тебе известно достаточно, взглядом Мари умела убивать, но сейчас это было бы неуместно. Значит, мне жаль, как женщине жаль, что все так вышло. Кэрри стиснула зубы, чтобы не закричать. У ее правой ноги как будто возник иллюзорный двойник. Но твои последующие решения они. Она вырвала бедренную кость из полупрозрачной, дополнительной ноги. Блять, неважно. Кэрри отдышалась и гордо продемонстрировала грустной Мари величайшее свое достижение. Как тебе мое орудие возмездия? По-видимому, кость теперь выполняла функции жезла. Покрытая грубой и по-своему очаровательной резьбой, она напоминала какое-то первобытное искусство. Изображенные животные словно сошли с пещерных стен, а надписи, выполненные на разных языках, казались посланиями на Рейхстаге. Несмотря на сбивчивость, у вырезанного был какой-то единый сюжет, какой-то смысл и, определенно, стиль. С нижнего конца кость была заточена в несколько граней, на каждой из которых расположилась вязь, что очевидно, совершенно незнакомых Мари рун. Головка кости была черной, словно обуглившейся, и судя по контуру, могла то ли откручиваться, то ли просто выниматься. Странное, Мари хмурилась, мало что могло затмить воспоминания о неудачной беременности. Учитель всегда уважал вещественные проявления силы, вроде предметов, которые переполняют эмоции и энергия, но и он оценил мою работу. Знаешь, сколько я вырезала все это? 7 лет. Этот жезл – универсальный инструмент и апофеоз всей моей работы. В теории, если вонзить его в одного из звездных богов, он развоплотится. Но я не пробовала. Я ничего не понимаю, честно призналась Мари. Делай уже то, зачем пришла. Теперь Кэрри вспомнила, почему не любила ее. Впрочем, сейчас это было совсем не важно. Едва заметный знак, расчерченный жезлом в воздухе, заставил сарай приподняться в воздухе, вместе с большим пластом земли. Звук был, словно кто-то сдирает с человека кожу. В образовавшуюся яму посыпались мелкие камешки и удушливая пыль. Все это легло на глиняное дно, в глубине которого, подобно обычному мусору, были свалены желтые кости. Впрочем, Мари поторопилась с выводами. Когда Кэрри бесстрашно спрыгнула в яму, а она, скорее по глупости, последовала за ней, то удивление возникло быстрее мыслей. Это же Стрейндж, но ведь Дэвид убил его. Мари поворошила носком ботинка треснувшие кости, завернутые в удивительно чистый плащ. Да, ну, вполне возможно, что это другой Стрейндж, философски заметила Кэрри. Что ты имеешь в виду? То, что сказала. Камень плодит эту планету во всех вселенных, и в каждой вселенной она разная. Вполне возможно, что этот скелет, Стрейндж номер 2, попытался воспользоваться камнем по назначению, но не смог с ним совладать. Когда же он переместился сюда, вселенная сама направила его под землю, чтобы не произошло некоторых парадоксов. Вот он и умер. Мгновенно, как мне кажется, но да это и не важно вовсе. Все равно камень я заберу. Вот только где он? Камней здесь было много, но вряд ли Кэрри искала их. Полагаю, она выдернула из-под костей плащ, из-за чего те с треском рассыпались, подняв кучу пыли. Плащ и есть наш камень. Поясни, Мари тряхнула головой. Просто смотри, Кэрри повела рукой и плащ неожиданно сжался до размеров шара и закрутился, обрастая плоскостями. Ха, чего только не увидишь. Подобно пластилину, плащ принимал невообразимые облики под действием магии Кэрри. Тупые углы, вогнутые поверхности, плавно перетекающие в выпуглые, и ткань, кажущаяся бесконечной. Плащ воистину перестал быть собой, но что это могло дать истеричной коротышке, которая неожиданно овладела таинственными силами? Я обрела могущество, которое и не снилось этому треклятому Стрейнджу. Кэрри зловеще рассмеялась и, резко выбросив руку, метнула жезл, как копье, в землю наверху. Узри же. Она надела белый плащ с кроваво-красным подбоем, закрепив его на цепочку у высокого воротника, сбежавшего из старых фильмов про вампиров, и исчезла, чтобы через секунду появиться у своего жезла, выхватывая его из земли. Я смогла, руки у нее тряслись, я покорила пространство. Мария на это лишь фыркнула и взлетела, вновь оказавшись наверху. «Ты и так можешь?» — Кэрри прищурилась. «Вообще, не нужно отвечать, это риторический вопрос», — она усмехнулась. «Как насчет демонстрации? Не хочешь посмотреть на настоящую магию?» Этот вопрос тоже был риторическим. Кэрри недобро улыбнулась, когда почувствовала в эфире колебания. Что ж, их все-таки решили навестить. Данное обстоятельство заставило ее призадуматься, ведь магическая битва – это всегда битва умов. Формулы и расчеты в данном случае лишь замедлит. Нужны простые, быстрые и исключительно точные действия. Кэрри вспомнился самый первый урок. Высчитываем расстояние до цели и бьем, что представляет собой явление телепортации. В сути своей, это вполне банальное изменение координат частиц, происходящее вне времени. Если же обращаться к колдовству, то возникает вопрос о душе, которая, видимо, должна следовать за этими частицами подобно собачонке. Вот только дело обстоит несколько иным образом. Во время своего обучения Кэрри не раз задавалась вопросом о том, зачем стабилизировать себя кругом во время телепортации, пока не потеряла обе руки. Тогда-то разъяренный учитель и объяснил ей основные моменты человеческой духовности. Душа, как таковая, не привязана к телу, а потому, когда какие-то частицы отстают, она их не ждет, наивно полагая себя целостной структурой. Даже самые могущественные колдуны теряли так конечности, а иногда и саму душу, которая оставалась в безвременном туннеле по неясным причинам. А нарушить перенос частиц очень просто, если ты не стабилизирован. Достаточно любого магического импульса в радиусе парсека, чтобы оказаться в другом месте без головы. Если изъясняться физически, то электромагнитный импульс должен быть рассеянным, чтобы создать область, где частицы запутаются. Но это полбеды. Совершенно чудовищные последствия ожидают тех, кто решил телепортироваться коллективно. На газон, зеленый, несмотря на холод, вывалилось несколько уродливых существ. Из множества дырок, для этого не предназначенных, они источали кровь и нечто, судя по виду, маслянистое. Десятки ртов пытались изрыгнуть слова, но сквозь кривые зубы и вывернутые челюсти выходил лишь последний воздух. Создания эти, порождение одного лишь импульса, не были жизнеспособны по сути своей. Сердца, в беспорядке разбросанные по утроенной грудной клетке, не качали кровь по спутанной системе сосудов. Легкие, расположенные в хаотичном порядке, зачастую выпускали воздух в толщу плоти, которая содрогалась при каждом движении извивающихся рук. Подобно клубку змей, изувеченные конечности пытались передвинуть чудовищное порождение, пока раздавленные ноги собирали зеленую траву, в приступах судорог. И среди омерзительных фигур, чья агония продлится еще долго, стояло 5 человек.